Вот Федя отзывался об Иване Парфеновиче хорошо. «Резонный мужик», — говорил про него Федя, — «и тебе работу дал». Наконец Федя объявил, что вечером поедут они с Сашей лучить рыбу. «Водяная трава легла на дно, просветлела вода-то, не ушла еще рыба вглубь, и ночь все дни должна быть тихой, темной, а вось не вызвездит. Поспи до обеда, чтоб не дремать ночью в лодке, а как солнце на вечер повернет, приходи, поможешь лодку оборудовать. Кепку с козырьком надень». Саша спать не лег, никогда днем не спал. Засветло вернулся к Феде, они снесли в лодку козу, рот жаровни, смолье, сухие чурки, наколотые из смолистых сосновых пней. Снесли острогу с 8 зубьями, прикрепленную к ратовищу, сухому шесту, длиной 1-1.5 метра. К концу его была привязана длинная крепкая бечевка с поплавком на конце, как объяснил Федя, на тот случай, если попадется очень крупная и сильная рыба, сом, например, и раненый, уходя, вырвет острогу из рук. «Так дернет», — говорил Федя, — «на ногах не устоишь. Из лодки вылетишь. Таймень попадет, пудов ты. Удержи, попробуй». Федя закрепил козу на носу лодки, наложил смолье, зажег. Отражения огня забегали по темной воде красными пятнышками. «Посидишь на корме», — сказал Федя, — «а я острогой поработаю. Потом тебе дам. Греби тихо, рыбу не спугни. Вот так вот вдоль берега и держи. Как ударю, так удерживай лодку-то». Тихонько подгребая веслом, Саша двинулся вдоль берега. Смолье разгорелось, свет упал на воду. Федя со строгой стоял впереди у правого борта, всматривался в светлое пятно. Оно тихонько двигалось вместе с лодкой. Потом с силой ударило строгой. Вода замутилась. Саша перестал грести, только прижимал весло к борту, чтобы не развернуло лодку, не снесло течением. Федя налег на острогу, видно, крупная попалась рыба. Он вытащил ее, бросил на дно лодки. Таймень действительно оказался большой. Саша снова тихонько двинул лодку вперед. Они попали на стойбище. Федя бил без промаха, дно лодки заполнялось рыбой. Слезоспинные толстобрюхие налимы, щуки, таймени, большие, однако ни одного 3-пудового, как обещал Федя, не попадалось. Хариуса Федя бил только крупного, мелким пренебрегал. «Становись», — сказал наконец Федя. Передал Саше острогу, подбросил смолье в огонь, сел на корму, выровнял ход лодки. Саша взял острогу, встал на Федино место. Его охватил азарт охоты. Он пытался овладеть собой, дрожащими руками в рыбу не попадешь. Лодка медленно, неслышно подвигалась вперед. Луч света падал на воду. Саша отчетливо видел дно, песок, камни, полегшие водоросли, раковины, листья. Но рыбы не было. Левой рукой Саша глубже надвинул кепку на лоб. Федя был прав. Без козырька не обойтись. И вдруг луч наплыл на длинное тело тайменя. Рыба стояла на месте, будто растерялась, не понимала, что на нее надвинулось, только тихонько пошевеливала плавниками. Саша напрягся, неожиданно мелькнула мысль: «Если добуду этого тайменя, отправлю письмо». И тут же силой ударил острогой. Зубцы с хрустом вошли в спину тайменя. Замутилась вода, задрожало ратовище в руках у Саши. Он навалился на него, прижал рыбу ко дну. «Все, выбрасывай!» — тихо сказал Федя. Саша вытянул острогу. На зубцах еще вздрагивал громадный таймень. Саша бросил его на дно лодки, в кучу уже бившейся там рыбы, вытащил острогу. «Ладно, будешь рыбу добывать», — сказал Федя. Приметы Саша не верил, и незагадочное в лодке укрепило его решение. Со дня на день пойдет шуга, завтрашняя почта будет последней».